Сойер. А потом она сказала, что, несмотря ни на что, прекрасно провела день. И так и было, пока... Зои даже не пытается скрывать жалость. Я рассказала ей максимально сокращенную версию вчерашних событий, и тем не менее она выглядит расстроенной. Видимо, подозревает, что я многое опустил. Но она настаивает на этом, на ни к чему не обязывающих свиданиях. Она говорит, что не хочет спешить, позвонит, когда сможет. Но когда, черт возьми, это будет? Зои надувает щеки и шумно выдыхает. На самом деле она пришла в Уштёртебекера, чтобы обсудить концепцию тематических вечеров. Меня должно успокаивать, что хоть кто-то целиком и полностью сосредоточен на пабе, в то время как собственные мысли медленно сводят меня с ума. А тебе не приходило в голову, что у нее, возможно, есть парень? Поскольку она сформулировала это как вопрос, я, судя по всему, должен ответить. Но что? Смотри, ты рассказывала, что она только с недавних пор снова поселилась в городе. Вероятно, там, где она жила раньше, есть еще один парень. Просто по всему, о чем ты говоришь, не похоже, что она внутренне свободна. Как-то и у меня в голове мелькала такая идея. Та большая куртка в январе на вокзале. Но ведь тогда она бы сказала. А ты ее спрашивал? Черт, ты правда так думаешь? И что это означает? Думаешь, она улаживает дела с тем парнем? Ненавижу его. Существует он или нет. Зои подъезжает ближе к письменному столу и берет стакан с водой. В кабинете настолько тесно, что при каждом движении она обо что-то ударяется. Надо срочно разобрать весь этот хлам, чтобы здесь стало больше места. Не пойми меня неправильно. Хейл правда супермилая и очень мне понравилась. Я слышу «но»? Дурацкий вопрос. Хочу ли я это слышать? Нет. Думаю, с такой девушкой, как она, эта игра будет довольно сложной, и мне бы очень не хотелось наблюдать, как все пойдет под откос. Я приподнимаю один уголок рта. Так мало веры в мои игровые навыки. Зои качает головой. Ты проиграешь, Сойер. Почему? Потому что я всегда проигрываю? Потому что я неудачник. Вот что ты хочешь мне сказать, не произнося это по-честному вслух, Зои. Нет, дело в ней, а не в тебе. Ханна сложная. Тебе так кажется, потому что она живет в Киркдейле. Я слишком хорошо помню, что наши родители говорили о тех, кто оттуда. Опустившиеся люди можно считать еще безобидным высказыванием. Это никак не связано. Помнишь наш разговор про черного красавчика? Конечно. О наивных девчонках, которые считают, что сумеют приручить непонятного дикого жеребца. Не думаю, что Хейл хочет жеребца в стиле черного красавчика. Сестра вздыхает. Она нет, а вот ты — девочка и жеребец. Любой из них может быть мужского пола или женского, это не принципиально. Сойер, я реально редко даю тебе советы по части женщин, но к этой ситуации отношусь очень серьезно. Пожалуйста, доверься моей интуиции. Эту игру ты проиграешь, и тебе будет очень горько. Я могу о себе позаботиться. Обратной стороной ручки постукиваю по записям Зои. Кстати, мне нравятся твои идеи. Караоке — это вообще топ, всегда срабатывает. В отношении футбола ты тоже права. Цифры говорят сами за себя. Надо снова начать показывать матчи премьер-лиги. Футбольные вечера не лучшим образом влияют на атмосферу, из-за чего я в виде эксперимента от них отказался. Но вместе с тем доход от них удержит нас на плаву. Люди лучше пьют, если переживают за футболистов. Но где в твоих планах вечер шанти? Зоя закатывает глаза. Ты сейчас серьезно? Я впервые в жизни говорю тебе то, что ты не желаешь слышать, а ты говоришь про чертовы вечера шанти? Я в них верю. В шанти и в Хейл. Зоя достаточно умна, чтобы понять. Она разочарованно качает головой. Она разорвет тебя на части, сама того не желая, но от этого не менее основательно. У меня на языке крутится вопрос, почему она вмешивается. К сожалению, я сам попросил у нее совета. Вот придурок. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, Зои добавляет. Я бы меньше волновалась, если бы ты постоянно не собирал вокруг себя толпу сломленных друзей. Грань стирается. Рано или поздно ты тоже окажешься среди них». На мгновение воцаряется тишина. Даже тиканье часов пропускает удар. «Сломленных, да? А разве ты сама тоже не полуфункциональная?» За считанные секунды Зои побелела как мел. Я ожидаю гнева и криков, но она ничего не делает. «Черт, я же этого не сказал, правда? Извини, Зои, какой же я урод!» Она ничего не говорит, и это меня пугает. В детстве и подростковом возрасте мы с Зоей ссорились любым возможным образом, ругались и довольно часто делали друг другу больно. У меня есть заметный шрам на бедре, потому что много лет назад она пыталась выстрелить из лука мне в зад специально приготовленной для моей смерти стрелой. Однако никогда, ни разу я не говорил ей таких обидных вещей. Сестра несколько раз моргает, и это задевает меня еще сильнее, чем если бы она просто разрыдалась. Мы достаточно часто ревели друг перед другом, чтобы стесняться. «Зои, я...» Это было мерзко. Она сначала кивает, после чего пожимает плечами. «Да. Знаешь, что мама о тебе говорила?» «Ничего хорошего, но я заслужил и должен это услышать. Я действительно не понимаю, как мог переступить эту последнюю черту. Но я это сделал». «Она сказала, что люди вроде тебя уничтожают остальных, потому что всегда честны, уважительны и добры. До того момента, пока не скинут все оболочки и не покажут истинное лицо. Затем они наносят удар. И делают это тогда, когда противник уязвим». «Зои, пожалуйста». Я опускаюсь на пол и прислоняюсь затылком к стене. Не мог же я действительно это сказать. «Зои, не принимай на свой счет. Это полная хрень, потому что я грязный ублюдок. Я хотел сделать тебе больно, вот и все». Она просто смотрит. Через какое-то время медленно подъезжает, наклоняется и прислоняется лицом к моей голове. Я чувствую, как на меня падает ее холодная слеза. «Почему? Зачем ты хотел сделать мне больно? Так сильно?» Мне на ум не приходит подходящего ответа, который не звучал бы так, словно я виню во всем ее. Неважно, что она сказала, в этих словах виноват я. «Я тоже сделала тебе больно?» — спрашивает она. «Да. Лучшие в мире люди — это те, которых другие называют сломленными. Седрик со своими депрессиями, Люк, которого эти депрессии забрали с собой куда-то, где нам до него уже не добраться, Билли, которая встретилась со своими демонами лицом к лицу, Лиззи, состоящая в токсичных отношениях, Саймон, которого только приступы ярости заставляют нарушить окружающую его тишину. И, возможно, Хейл тоже, кем бы она ни была». «Я не хотела, Сойер». Я обнимаю ее. «Давай забудем». «Не могу. Самое ужасное то, что ты прав. Я только наполовину функциональная. Не будем себя обманывать». «Да, не будем же себя обманывать». Похоже, слова матери попали в яблочко.